Глава 28. Я снова спал без сновидений. Феодосий разбудил меня и выставил за дверь читать 100 Иисусовых молитв. Прочитал я их ни шатко, ни валко, но честно. Почему-то в этот раз рассвет не сильно меня порадовал. Короче, не мог я дождаться своего куска хлеба и куска сыру. Позавтракали мы в молчании. Я ел хлеб и сыр. Феодосий пил воду. После завтрака он спросил: «Как, Всевлад, найдешь ли дорогу до источника?» «У нас же еще есть вода», — ответил я. «Есть, но мне нужна вода для одного дела. Когда принесешь, я тебе расскажу. Найдешь дорогу? Прямо вверх». «Ну, должен найти», — протянул я. Идти за водой, тем более одному, мне не хотелось. Кроме того, в нашем резервуаре оставалось еще достаточно, дня на 2-3. Но я сказал: «Если тебе надо, хорошо, пойду». «В дороге прочтешь 200 молитв», — наказал мой Авва. Сегодня его приказы воспринимались тяжелее, чем вчера. Мне даже захотелось ответить ему что-то вроде: «А где это написано, что я должен тебя слушаться? А почему 200, а не 150? И почему это вообще нужно?» Но вслух я ничего не сказал. Взял кувшин и отправился прямо вверх. Я решил сразу прочитать все 200, чтобы потом уже идти свободно. Сначала я считал молитвы по четкам, но потом отвлекся. Светило солнышко, шагалось мне легко, настроение поднялось, и я благо находился в одиночестве. Стал во весь голос распевать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», и так далее на разные мотивы. Мне стало весело. Я пел то быстрее, то медленнее, то весело, то грустно, и закончил тем, что стал петь в темпе марша на мотив «Yellow Submarine». «Господи Иисусе Христе, ты помилуй мя, ты помилуй мя». Да если бы кто-нибудь видел меня, топающего с кувшином по египетской пустыне, в рясе и поющего молитвы на мотив Битлз, «Господи, помилуй». Что-то остановило меня. Наверное, не стоит так уж на мотив Битлов. «Наверное, не стоит», — подумал я. И перестал. Потом прикинул про себя, что 100 раз я уж наверняка эту молитву прочел и пропел, и начал считать 200-ю. Теперь уже спокойно. И по веревочным четкам Феодосия. Я не жалуюсь на зрительную память. Скоро показался пригорок и зеленая смоковница, растущая на нем. «Ой, эх!» — крикнул я и начал плескаться в источнике. Так плещутся в источнике люди, когда никто не стоит у них над душой. Напившись и вымывшись, я присел на камень и понял, что мне хорошо. Понял, что, несмотря на все несуразицы, со мной произошедшие, я чувствую себя так хорошо, как, наверное, чувствовал себя в возрасте 70 лет. Когда жизнь еще представлялась мне радужным фейерверком. Я был один, но не ощущал одиночества. Я забыл о нем. Более того, кажется, я испытал радость от молитвы. То, о чем говорил Феодосий. Молодец я. Наверное, молодец. И ведь не сидел при этом 100 лет в пещере. «Ладно, Авва Феодосий, принесу тебе водички», — сказал я вслух. Взвалил кувшин на плечо и зашагал вниз. Я, конечно, мысленно спорил с Феодосием. Я продолжал испытывать отвращение ко всяким поучениям, просто потому, что это поучение. Мне казалось, что монах во многом не прав и перегибает палку. Но я не мог не чувствовать силу этого человека, и мне хотелось разобраться окончательно, почему он так силен и так несимпатичен. Мне не хотелось огорчать его. Мне хотелось порадовать его. Я тащил кувшин в таком вот компоте разных, но, в общем-то, приятных чувств. Тащил и сам себе нравился, и даже гордился собой. Чуть-чуть.